Последний секрет – уважение. В создании великой компании нет ничего сверхъестественно сложного. Основатели выдающихся компаний, о которых мы рассказали в этой аудиокниге, отнюдь не супермены, они не умнее других. Их нельзя отнести к какой-то редкой породе харизматичных предпринимателей. Многие из них были не на шутку озадачены вопросом, каков секрет вашего успеха? Секрет? Да нет никакого секрета. Таким был наиболее частый ответ. Все они упоминали основные принципы, изложенные в нашей аудиокниге: наличие видения, принятие правильных стратегических решений, новаторство и, что обычно подчеркивалось особо, отличное воплощение. Но почему же тогда лишь немногие компании становятся великими? Чего же тогда не хватает остальным? Прислушаемся к тому, что сказал Фред Смит в интервью Биллу Мойерсу. Большинство людей, управляющих компаниями, смотрят на рядовых сотрудников свысока. Они презрительно относятся к обычным людям, даже если именно эти обычные люди и зарабатывают для них миллионы. Таким образом, на передний план вышла тема, кроющаяся за всем тем, о чем мы говорили. Тема уважения. Нас всегда волновала история Жаме Эскаланте, школьного преподавателя из Лос-Анджелеса, которая легла в основу фильма «Выстоять и сделать». Он собрал группу школьников из бедных кварталов и занимался с ними математикой по программе колледжа. Все его ученики сдали вступительный экзамен с гораздо более высоким баллом, чем большинство школьников штата. Почему Эскаланте это удалось? Хотя большинство думало, что у его учеников вообще нет шансов сдать такой экзамен. Разговаривая с нами в Стэнфорде, Эскаланте упомянул две простые вещи – любовь и уважение. Он любил своих учеников и уважал их. Он уважал их настолько, что требовал от них большего, чем другой на его месте счел бы возможным. Вот в этом и кроется весь секрет. Великие компании основаны на уважении. Они уважают своих клиентов, самих себя, свои отношения. И что важнее всего, они уважают своих сотрудников на всех уровнях корпоративной иерархии. Они уважают своих сотрудников, а значит, доверяют им. Они уважают своих сотрудников, а потому открыты и честны с ними. Они уважают своих сотрудников и потому предоставляют им свободу действий и принятия решений. Они уважают своих сотрудников и потому верят в их творческие способности, интеллект, умение решать проблемы. Они уважают своих сотрудников, а потому ожидают от них отличной работы. В таких компаниях устанавливаются высокие стандарты. Сотрудникам предлагается решать сложные задачи, потому что есть уверенность, что они с этим справятся. В итоге сотрудники успешных компаний добиваются стабильно высоких результатов, потому что кто-то верит в то, что они на это способны. На этом уважении вырастает компания, которую уважают. Компания, которая становится образцом для подражания, которая изменяет мир к лучшему, и не только с помощью товаров или услуг, но и подавая пример другим. Вы тоже можете построить компанию, которая отстаивает не только высокие стандарты эффективности, но и высокие моральные ценности. Вы можете создать организацию, которая поднимется выше других и собственным успехом докажет, что величие, порядочность и уважение неразделимы. Вы можете создать такую компанию, и тогда, оглянувшись в конце жизни на все, что сделано, вы подумаете: «Я горжусь тем, что создал, и уважаю себя за то, как я работал. Жизнь прошла не зря».